Глава 7, часть 3. Не твоя вина, что я не согласен больше на полумеры. Я с вами никуда не поеду. Макс стоит ко мне спиной, поэтому прочитать ее эмоции по лицу я не могу. Но мне и голоса достаточно. Он тревожный, тихий и дрожащий. Мне кажется, ты не понимаешь, девочка, что мне не отказывают. Для тебя это, может быть, чревато. Старый козел сует ей в руки веник из роз. Одевайся и поехали. Неделя и так была тяжелой, чтобы еще с тобой тут спорить. И лицо смени. Меня твоя перекошенная мина не устраивает. Евгений, я поговорю с Ланой, и она переведет вам деньги обратно. Уверена, быстро подберет девочку на ваш вкус. Но это точно буду не я. Феечка гордо задирает свой подбородок. «Я поняла, что подобные отношения с мужчинами не для меня». «Что, бля? Ты что несешь, шалава?» «Уходите». «Будешь выебываться. Отдам охране, чтобы по кругу пустили». Плечики моей Макс мгновенно опустились и сжались. Букет кучей рассыпался под ногами. «Пора этот цирк прекращать». «Макс, иди в спальню». Обнимаю ее за плечи. Ладонями чувствую нервную дрожь. «А ты кто такой?» Голос Леонова взрывает лестничную клетку и квартиру Макс. Он явно не ожидал увидеть у своей жертвы защитника. Вон, как насел. По кругу угрожал отправить. Совсем ебанько. «Макс, разворачиваю ее к себе. По лицу феечки текут слезы. Она в ужасе от происходящего. Иди, я сам разберусь». «Она никуда не пойдет!» — рявкает Леонов, хватая Макс за руку. Пытается тащить в тамбур. «Ты все отработаешь, поняла, тварь? Манатки собирай. И раз тебя уже вскрыли, остаток не получишь. Бестолочь продажная, бля!» Леонов явно не в адеквате. Глаза на выкате, морда красная, ревет с пены у рта. «Гордей!» Макс упирается босыми ногами в пол и вжимается в меня, как маленький зверек. «Я не хочу! Я не хочу! Забери меня!» Хватаю Леонова за плечо. Хорошенько встряхиваю, заставляю выпустить девочку из захвата и швыряю в стену. «Макс, быстро к себе пошла!» Рявкаю, захлопывая перед ней входную дверь. Мы с Леоновым оказываемся отрезанными. Уверен, соседи уже заняли наблюдательные посты у глазков. Но, блядь, как-то похуй. Посмотреть, что бывает со старыми взорвавшимися козлами, тянущими свои лапы к молоденьким дурочкам, будет не лишним. «Я тебя узнал». Леонов трет плечо. «Ты в ресторане рядом с нами терся. На шлюшку слюни пускал. Я уехал. И подсуетился, яйца свои подкатил. А ты знаешь, сколько я за ее целку отвалил?» «Ну ты и дебил!» Мозг клинит, поэтому как мой кулак встречается с наглой мордой старого козла, я отследить не успеваю. Чисто ощущаю боль, которая отдает от костяшек в локоть. «Я тебя порву!» Визжит урод, прижимая ладонь к разбитой губе. «Урою! Ты хоть знаешь, кто я такой?» «Леонов Евгений Владиславович. 56 лет. Предприниматель и меценат. Владелец 3 частных банков». Отвечаю холодно. «Образцовый семьянин, по версии моей мамы». А тот меня на серьезность уже не хватает. Начинаю ухмыляться. «Прикинь, как повезло. Твоя жена и моя мать вместе в гольф-клубе зависают. В вашем». «Шестаков». Евгений скисает, понимая масштаб пиздеца, который я ему могу выкатить. Баблом мы не потягаемся, конечно, но иногда и не в нем дело, а в репутации. Марина Семеновна о похождениях своего муженька в курсе и смотрит сквозь пальцы. Это пока все тихо. «Думаю, у вас, Евгений Владиславович, могут возникнуть большие проблемы, если до вашей жены дойдет информация о том, что вы невесту сына ее лучшей подруги запугиваете и пытаетесь совратить. 22-летнюю студентку ветеринарного, малышку возраста вашей дочери. Скандал и раздел имущества звучит неприятно. Что думаете? Невеста? Это шалава? Леонов шумно сглатывает. Хотя, учитывая твою репутацию, не удивлюсь. Это же ты трахал жену Сафронова, пока ее не убили. Советую заткнуться. Припечатываю очухавшегося мудака обратно к стене. Эта дурочка хоть в курсе, с кем связалась? Леонов криво ухмыляется. Топай, папаша. Кто с кем связался, разберемся уже без тебя. Разжимаю кулаки и разглаживаю лацканы его пиджака. Со стороны мило, наверное, когда это делает полуголый мужик в одном полотенце на бедрах. И насчет Макс, думаю, мы поняли друг друга. Девочка запуталась, поддавшись влиянию своей мамаши. Но тут появился я и помог ей разобраться. Все, проститутская карьера не состоялась. Помощник, блять. Леонов отмахнулся от меня. «Пошли вы оба!» «Вот и отлично!» Улыбаюсь и откланиваюсь пустой лестничной клетки на 10 квартир. Хорошие соседи. Никто не вышел и за старпёра не вступился. Иду обратно к Макс. Надо ее успокоить. Феечка находится в спальне. Забралась в постель с ногами, шавку свою скулящую в руках сжимает и плачет. «Он ушел?» Поднимает на меня затравленный взгляд. Свалил, только пятки сверкали. А его угрозы? Феечка всхлипнула. Впечатлительная. Пиздец, мне на руку. Вот насчет них я и хотел с тобой поговорить. Подсаживаюсь ближе. Вообще, играть на эмоциях беззащитной ранимой девчушки в данной ситуации может только скотина последняя. Неправильно это, неблагородно. Но так соблазнительно, твою мать. Прав был Леонов. Макс пока не знает, с кем связалась. А когда узнает, будет уже поздно. Он псих. Угрозы более чем реальны. И будет лучше, если ты сейчас соберешь вещи и поживешь у меня. Но... Она в шоке осматривает свою ванильную бело-розовую спальню. Никаких «но», Макс. Ты должна быть рядом, чтобы я мог тебя защитить. Проникновенно смотрю в огромные доверчивые глаза. Все время рядом. Я тебя, малышка, больше из своих рук не выпущу. Из увлечения ты превратилась в острую необходимость, без которой я уже не могу. Не твоя вина, что я не согласен больше на полумеры. 2 года пряток с Катей от Вадима. Постоянные мысли о том, что он делает с ней. Дистанция и ревность превратили меня в одержимого собственника. Я хочу свою женщину себе от и до, и я ее получу.